Глава 11. Егор. Встал с Катей на руках и подошел к примерочной, чтобы Алена меня спасла. Но когда шторка резко отодвинулась влево, и моему взгляду предстала девчонка, потерял дар речи, тупо проглотив язык. Так, драконыч, что за слюни подбери. Платье Алене шло, буквально облепляя тело и выделяя все выпуклости, и демонстрируя, что с формами у нее, несмотря на миниатюрность, полный порядок. И пока я шарил глазами от ее грудей к бедрам, она по моему обескураженному виду догадалась, что что-то не так. «Почему ты встал? Катюше плохо?» «Женщины», — закатил глаза. «Сразу же паникуют, конечно же. О собственном страхе, который испытал несколько секунд назад, тут же забыл. Этого не было. Я мужик, я кремень». «Слушай, Ален», — замялся и глянул хмуро на вертящую своим тощим задом консультаншу, которая грела уши. Наклонился к своей жене и прошептал. «Она, кажется, в туалет хочет. Ты это, сама ее отведи. Я не по этим делам. То есть, не знаю я, как...» «Да поняла я, поняла», — ответила насмешливым тоном Алена и заулыбалась с видом а-ля такой грозный и большой, а естественных детских потребностей боится. «Идем, Катюш». «Ты как давно в туалет хочешь?» «Я не хочу». Вдруг пошла на попятную девочка. И я вскинул в удивление брови. «В смысле не хочу?» «Она не хочет. Ты ее неправильно понял». Пожала плечами Алена, успокоилась и, как ни в чем не бывало, прошла мимо меня к большому зеркалу, глядя на свое отражение. В этот момент у витрины остановилось двое мужиков, нагруженных пакетами, и залипли на ее заднице. В душе вскипела ярость. Но, на мой злой взгляд, эти похотливые бабуины не обращали внимания. Продолжали пялиться на то, что по закону принадлежало мне. Пришлось встать так, чтобы загородить им обзор. Были бы тут занавески, задернул бы их так плотно, чтобы даже щели не осталось. Глянул в зеркало. Мужики потоптались и вдруг сместились вправо, открывая себе соблазнительный вид снова. Я двинулся следом вправо, а не влево. «Я как бы невзначай тоже влево». «Может, это ты хочешь пипи?» Заподозрила неладная Алена и обернулась, глядя на меня насмешливым взором. Нахмурился, набычиваясь. Благо, надоедливая сотрудница магазина ушла на склад за нужными размерами других платьев и не слышала слов этой наглой девчонки. «Глупости не говори». Катя, наверное, постеснялась вслух при чужой четке сказать. «Она хочет какие-то лючки. И что это вообще такое, если не туалет?» Не любил, когда чего-то не понимал, но с ребенком было много всего, чего я, оказывается, вообще не знал. Все мне было в новинку, и не сказать, что быть дураком не нравилось. Вместо ответа Алена запрокинула голову и вдруг рассмеялась до слез в уголках глаз. Поджал губы, не видя ничего смешного в моем непонимании. В конце концов, могла бы для приличия так откровенно и не глумиться. «Лучки — это ручки. Катюша просто устала и хотела на тебе посидеть». «А, так вот оно что». Выдохнул с облегчением и даже загордился собой. «Может, и не понял ребенка с полуслова, зато интуитивно все сделал правильно. И сейчас девочка вольготно расположилась на моих руках, а ее голова лежала на моем плече». «Как тебе это платье?» Задумчиво спросила Алена, отвлекая меня от собственного восхваления, и покрутилась передо мной вокруг своей оси. «Не подходит», — практически прорычал, но Катя, на удивление, даже не дернулась, будто привыкнув к моему рыку. «Почему?» «Скучно, конечно, но Рита, которая консультантша, говорит, что сейчас это писк сезона». Пожала плечами Алена и повернулась к зеркалу боком, выпячивая попку. И даже не понимая, что делала со мной, этим невинным, казалось бы, жестом. Более чем уверен, что не пыталась меня соблазнить. Просто рассматривала платье со всех сторон. Но меня все равно проняло. Во рту пересохло, но первым делом бросил взгляд на наше отражение. Заскрежетал зубами. Мужики обнаглели и вовсю пялились, кажется, обсуждая, что бы они сделали с ее аппетитной задницей. Это полный колхоз, Алена. Если сотрудница бутика считает иначе, то ее следовало бы уволить. «Иди, мерь то черное платье в пол». Рявкнул, но на Аленку не подействовало. Однако она все же послушно ушла в примерочную, и то потому, что платье ей казалось скучным. Только и всего. Мое мнение ей было по боку. И это уязвляло. Злило до побелевших костяшек сжатых кулаков. Хорошо, что со вкусом у нее проблемы. Будет прислушиваться к моему мнению зато. Никакого обтягивающего безобразия. «Малыш, ты тут посиди пока. Я сейчас вернусь, хорошо?» Посадил Катюшу на диванчик, а сам, злобно чеканя шаг, вышел из магазина. Мужики при моем приближении напряглись, переглянулись, но не сдриснули. Видимо, решили, что их двое, и перевес на их стороне. Заняться больше нечем. Подошел и холодно вздернул бровь. На подчиненных действовало, но эти ушлепки от меня не зависели, и, походу, накатили по 50 граммов недавно. Так что храбрости было хоть отбавляй. «Слышь, мужик, земля свободная. Где хотим, там и стоим. Так что отвали по-хорошему, понял?» Оба обрюзгшие. Видно было, как их жизнь потрепала. А на меня прыгают. Совсем страх потеряли. «Еще раз вас здесь увижу или замечу, что на мою женщину слюни пускаете, ноги выдерну». Оскалился, но интонации не менял. Она и без того была устрашающей и не предвещающей им ничего хорошего. «А ты попробуй, я боксом профессионально занима». Попытался напугать меня второй мужик и вскинул кулак. Но сразу же запел фальцетом, когда я четким приемом вывернул ему руку и взял на болевой. «Это чё, охерел?» Бросая явно женские покупки, кинулся другу на помощь первый. Но они даже вдвоем не имели против меня ни единого шанса. В этот момент заметил нервные движения у эскалатора, к нам с криками неслись две бабы. Суть по всему, жены этих профбоксеров-неудачников. «Мне сказать им, чем вы тут занимались, или сами свальте по-тихому, пока я вам руки не переломал?» Не напрягаясь, держал обоих в захвате и ожидал ответа. Они, не сумев освободиться, закивали, быстро подхватили пакеты, когда их отпустил, и убежали, озираясь по сторонам и проверяя, не видел ли никто их позора. Трусы. Обернулся, глядя сквозь витрину на бутик, и заметил, что Катька, такая ягоза, не сидела на месте, как я ее оставил спиной к стеклу, а забралась с коленками на диванчик и во все глаза уставилась на меня и смотрела на с восхищением, будто гордясь мной, словно я ее личный супергерой. Потер грудину, не понимая, что за странные чувства меня одолевали, но разбираться с этим пока не стал. А вот Алена, которая уже вышла из примерочной, гневно метала глазами молнии, уперев руки в бока. Злобная женушка, не иначе. Представшая моему взору композиция окончательно подняла мне настроение, и я, весело свистя, вернулся в бутик. А семейная жизнь имела свои плюсы.